Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Масеи, сына Салумова, стража у входа, и поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: „Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками“. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: „Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев“. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: „Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни».